Глава 102. За 2 года до того печального похода в цирк, в субботу, накануне переезда, я проснулся преисполненный энергией, довольный тем, что скоро увижу сестер и племянников. К тому же в Монтерее нашли новую школу, куда меня отведет Симонопио. Целыми днями я только и говорил о том, что мы с ним будем делать в Монтерее. Для начала поплаваем в бассейне. Стояло лето, когда особенно приятно нырнуть в ледяную воду, которая стекала с гор, и на радость жителям Монтерея собиралась в резервуар, чтобы затем следовать своему естественному течению в Санта-Лусии и далее устремиться в реку Санта-Катарина. Этот бассейн располагался неподалеку от нашего дома, поэтому мы могли ходить туда пешком, когда вздумается. Мы отведем туда моих племянников, которые боялись лезть в холодную воду. Им казалось, что ручей вместе с водой принесет здоровенную подземную гадюку, которая их непременно укусит. Год за годом я уверял их, что Симонопио защитит нас от тысячи гадюк, независимо от размера, и теперь у меня появится шанс это доказать. «Ты ведь за нами последишь, да, Симонопио?» Ответа я не дождался, уверенный, что знаю его и так. К тому же я очень спешил спланировать нашу новую жизнь. Я так много болтал, что и не заметил молчания Симонопио, который ни разу не сказал ни да, ни нет. Это был монолог, а не диалог. И вот наступило субботнее утро. Утро нашего отъезда. Вещи грузили в грузовик, который должен был доставить нас на железнодорожную станцию. Шло время, а Симонопио не появлялся. Мама торопила меня, мол, давай же, Франциско, пора. Но я отвечал, что без Симонопио не поеду. А Симонопио нигде не было. Исчезла и няня Реха. Кресло-качалка исчезло вместе с ними. В сарае не осталось ни следа самого Симонопио и его пчел. Пропал даже сталактит из натекшего и застывшего меда, наросший за годы в углу. И тут до меня наконец дошло. Симонопио ушел и все забрал с собой. Все, кроме меня. Я вернулся к машине, и мы навсегда уехали из Линареса. Мне бы хотелось добавить, что я воспринял наш отъезд сдержанно и с достоинством, что за всю дорогу не произнес ни слова, потому что мальчики сильные и не плачут, но я уже не в том возрасте, когда люди перевирают былое. Так вот, Мартину пришлось меня искать. В поисках Симонопио я успел углубиться в горы по тропинке Рехи, но не слишком далеко. Меня слепили слезы. К тому же я так истошно вопил, что у меня перехватило дыхание, но в воплях моих невозможно было различить единственные 2 слова, которые кружились у меня в голове. «Прости». Я соврал, сказав, что вернулся к грузовику. Это бы означало, что я приложил немалую силу воли, однако ничего такого на самом деле не произошло. За мной прибежал Мартин. На обратном пути он нес меня на руках, а я яростно отбивался. Кажется, криками дело не ограничилось. Я укусил его, как какой-то дикарь. Когда меня грузили в поезд, я легался и кусался. Мама пыталась меня угомонить, но что бы она ни говорила, все было тщетно. Я не слушал. Не мог и не хотел. Мне не нужны были ни утешения, ни объяснения. Для меня их не существовало. Помню, я все время озирался по сторонам, надеясь, что Симонопио появится в последний момент. Вопреки очевидному, в глубине души я не верил, что он способен меня покинуть. И когда поезд дернулся, я прилип к окошку и изо всех сил тянул шею. Когда же колеса простучали свой первый аккорд, надежда меня покинула. Приложив всю свою силу воли и надавив на желудок, я перестал рыдать. Но проглоченные слезы вызывали в тошноту. Всю дорогу меня рвало. Рвало так сильно и долго, что бедная мама испугалась, что я умру. Мне тоже было не по себе, но мальчики не плачут. К тому же я гордился тем, что предпочел близость смерти жизни в слезах, в тоске, в бесконечных воспоминаниях и бесплодных призывах. Видишь, как все хитро устроено. Спрятанные слезы однажды выходят наружу. Вот чем объясняется взрыв отчаяния, заставший меня врасплох в тот вечер в цирке, пока я слушал, как Марилу Тревиньо исполняет свой обычный репертуар. Мне нравилось слушать, как она или Симонопио поют эти песни, но слушал я их непременно в обществе моего брата. Первые же слова перенесли меня на гигантскую высоту, с которой я взирал на мир, восседая на плечах Симонопио, к теплым дням у речной воды, к жабам, распевавшим под вечер, к летним цикадам, к рядам апельсиновых саженцев, к щекотанию пчелиных лапок у меня на лице и жужжанию, с которым пчела уносилась прочь. Перенесли меня к необычайной и так любимой мною улыбке, к историям, к таинственным урокам, которые я всегда любил, хоть и плохо усваивал, к пустому углу у меня в сундуке и потерянному ружью, к невольному отсутствию моего отца и намеренному отсутствию того, кто любит меня как брата. За это постоянное и безнадежное отсутствие я наказывал Симонопио молчанием. Мой род в течение многих лет ни разу не произнес его имени, а мозг, подчинившись тому же приказу, хотя и с некоторым запозданием, перестал о нем думать. В следующий раз, с благодарностью и тоской, перевешивающими любую затаенную обиду, я заговорил о Симонопио, когда у меня появилась первая и единственная девушка. В те минуты, когда влюбленный желает разделить с объектом страсти свое прошлое. Она расспрашивала меня о жизни в Линаросе, и в первое время в своих повествованиях я невольно делал выборочное и осторожное редактирование. Рассказывал о кузенах, об их доме, превращенном в школу, о молнии, об апельсиновых сражениях, о реке, о шипах опунции, но ничего из этого не казалось мне самому интересным. Всем моим историям чего-то не доставало. Вскоре я понял, что невозможно рассказывать о прошлом как следует, с чувством и настроением, ни разу не упомянув о Симонопио. С его участием я мог бы рассказать бесконечное число замечательных историй. Я убедился в этом в процессе моих повествовательных экзерсисов. Без Симонопио, как главного действующего лица в моей жизни, связанная ткань рассказа превращалась в лохмотья с торчащими во все стороны нитками. Как ни крути, истории о Линаросе были историями о Симонопио, и рассказывать о себе искренне и открыто означало рассказывать и о нем тоже. И лишь заговорив впервые о Симонопио, я понял, что никогда не переставал о нем думать, никогда не переставал скучать, хотя так никогда и не простил. Как-то раз мама застала нас с моей девушкой за разговорами о крестнике. С тех пор, как я говорил о нем в последний раз, прошли годы, и угадав интуитивно, что это болезненная тема, она тоже ни разу со мной о нем не заговаривала. В конце концов, мама свыклась с мыслью, что в течение времени сын забыл крестник. Ее удивил и обрадовал тот факт, что все обстоит иначе. Любопытная штука — память. Я всегда чувствовал себя счастливчиком, имея несколько фотографий отца, но в итоге они лишь мешали о нем вспоминать. Фотографии вытеснили воспоминания о живом человеке с костями, плотью и особенным телесным запахом, с особенным звучанием голоса, с волосами, которые треплет ветер, умеющего смеяться заразнее всякого гриппа. Фотографы той поры чаще всего изображали людей в три четверти. Все эти люди смотрели куда-то вдаль, а не в объектив камеры. Неизменно серьезные, по какой-то необъяснимой причине, в строгих костюмах, чаще в черных, причесанные волосок к волоску. Я бережно хранил воспоминания об отце, но эти безличные холодные изображения, отпечатанные на бумаге, выветрили из моего носа его запах, его голос из моих ушей, его тепло с моей кожи и, главное, лишили его лицо живости и подвижности. Из памяти испарились морщинки в уголках его глаз, когда он улыбался или делал какую-то работу, требующую усилий, например, выкапывал вместе со мной 5 ямок для 5 деревьев. Я помнил ямки, помнил деревья. Но папа всегда оставался неподвижным, в 3/4, как его отпечатанный на бумаге портрет. Забвение давалось мне болезненно. Особенно в подростковый период я чувствовал себя виноватым в том, что постепенно забываю о нем. Я мечтал о машине времени вроде той, что описано у Герберта Уэллса. Если не спасти, то хотя бы хорошенько запомнить. А от Симонопио не осталось ни одной фотографии. Как я тебе уже говорил, я долго отказывался о нем думать. Однако, начав вспоминать ради любви к девушке или по какой-то иной причине, обнаружил, что в моей памяти Симонопио сохранился без изменений. Его запах, голос, тепло, смех, взгляд, мимика, когда он со мной разговаривал, его песни, истории, уроки, слова на особенном языке, который я знал с пеленок, его рука, которой он пожимал мою руку, спина, на которой он меня катал, его доброжелательное спокойствие, когда я плохо себя вел, его готовность мной заняться, когда я мешался у всех под ногами. Жизнь приобрела новый оттенок, привычный ход вещей дал сбой. Годы обрушились на меня всей своей тяжестью. И хотя рассказывал я о нем не так много, да и слушателей почти не было, я больше никогда не терял Симонопио. Поначалу воспоминания о нем были скорее горькими, чем сладкими. Однако в старости даже горечь приобрела для меня сладкий вкус. Это заняло много времени, но с годами я все-таки понял, почему Симонопио меня покинул. Что было бы с ним в Монтерее? Он бы высох от печали, усталости, одиночества, непонимания. В Монтерее он умер бы еще при жизни, как тот цирковой лев, которого он видел в детстве.